Люсьен казался актером, играющим средневекового разбойника. Он говорил: «Великолепно! А дальше? Виар будет вооружаться не хуже этих. Может быть, хуже, он труслив, но дело не в этом. Мой отец теперь в правом большинстве. Его переизберут, и он окажется в левом, причем совершенно искренне. Это буржуа, но честный человек. Конечно, завтра он будет делать то же, что делал вчера. Такие люди не меняются. Выход один. Я знаю, что ты мне ответишь. Но если революцию делает народ, восстание подготовляет организация. Это искусство, правда, Андре?» «По-моему, искусство — это другое. Писать картины, выращивать деревья. А революция — это несчастье. До этого людей надо довести. Вы все схватываете на лету. Хотите перемены, а я люблю, когда ничего не происходит. Тогда можно глядеть, то есть увидеть. Вот как Сезанн. Он всю жизнь просидел над яблоками и что-то увидел. Это, по-моему, искусство». Пьер привскочил. «Легко это говорить, пока ты сидишь у себя и смотришь. А когда под пулемет погонят, тогда поздно будет думать. Неужели ты не можешь подойти к этому диалектически?» Андре не хотел отвечать, но вдруг он заговорил. На него смотрела Жаннет большими, почти бессмысленными глазами, и под ее взглядом Андре менялся, переставал быть собой. «Я вас не понимаю, ни Люсьена, ни тебя. Возьми звезды, высокое зрелище, об этом стихи пишут. Это, вероятно, влияет на философию, но ни одному художнику не придет в голову изобразить звездное небо. А над чем корпели художники от примитивов до нас? Над телом. Его неправильность, случайность, теплота, абсолютная конкретность. Или пейзаж. Тоже тело, иначе поданное. Выпуклость холма, тон листьев, слитость неба с забором. Когда вы говорите о революции, это идеи, слова. А вот люди, которые слушали Люсьена, живые. Я видел их лица, их горе». Андре замолк. «Зачем он говорит? Слова не те, все не то. Как живет эта женщина?» Люсьен сказал: «Актриса. Неправда, ребенок. Или сумасшедшая. Вот Люсьен — актер». Она спросила: «Где ключ?» «Значит, они живут вместе». Сам того не понимая, Андре ревновал Жаннет. Он делал одну глупость за другой. Когда Жаннет попросила рюмку коньяку, он сказал: «Не поможет. Лучше всего ходить. Тогда забываешь». Она ничего не ответила, но Люсьен насмешливо прищурился. «Мораль? Жаннет, тебе не пора?» Она покачала головой, Андре сконфуженный покраснел. Все молчали. За перегородкой ругались игроки. «Черт побери, где ж твои козыри?» Вошел мальчишка с вечерними газетами. «Последнее издание! Война неизбежна!» Жаннет стояла у органа, она опустила в щелку монету, и когда раздался все тот же старый фокстрот, сказала Андре: «Давайте танцевать. После той войны все танцевали. Я маленькой была, но помню. А мы их перехитрим. Мы будем танцевать до, чтобы потом не жалеть». Следовало отказаться. Андрей не умел танцевать. К тому же в этом тихом кафе, где счетоводы или лавочники часами просиживали над картами, где наспех опрокидывали рюмку шоферы или приказчики, никто никогда не танцевал. Но Андрей покраснел от радости. Его огромная красная рука дрогнула, коснувшись спины Жаннет. Хозяйка у кассы поглядела на них с укором. Это продолжалось не больше минуты. Жаннет вдруг остановилась и тихо, с большой усталостью, в голосе сказала: «Мне пора, Люсьен, я пойду пешком». Когда она ушла, Пьер спросил: «В каком она театре?» Люсьен ответил нехотя: «Она теперь работает на радио. Пост-Паризьен. Чепуха, вперемешку пьесы и рекламы. Все говорят, что большой талант, но ты не знаешь, как трудно пробиться». Люсьен позвал приятелей к себе. «Выпьем, поговорим».